Вольферль сказал: «Вы фальшивите, ваше высочество, и в вашей скрипке чересчур резкий звук». Леопольд ждал бури, но вместо этого Иосиф, улыбаясь, сказал: «Право! Наконец-то я встретил честного человека!» Императрица тоже улыбнулась, правда, ее улыбка показалась Леопольду несколько деланной. «Иосиф!» — раздраженно сказала она. «Может, мы дадим Моцартам сыграть один? Ведь для этого они учились!» «Ваше Величество!» — воскликнула Наннерль. «Я могу играть с закрытыми глазами!» «Ну, это просто фокус!» — возразил Иосиф. «А вот можешь ли ты сыграть незнакомую вещь?» «Листа?» — Наннерль вопросительно взглянула на папу. «А почему бы и нет, если это музыка?» — вмешался Вольферль. «Это соната Вагензейля». Иосиф поставил ноты на пюпитр и спросил: «Вы ее когда-нибудь видели?» «Нет», — отозвался Вольферль. «Но сыграть можем, правда, Наннерль?» Наннерль постеснялась сказать «нет», однако ей было страшно. Все же она заиграла вслед за Вольферлем и, поняв, что играют они правильно, перестала волноваться. Беря заключительные аккорды, она знала, что игра их вызвала одобрение. Все, даже младшие дети, слушали, затаив дыхание, и арцгерцог Иосиф пожал им руки, что было великой честью, а, обращаясь к очень гордому папе, назвал его «господин капельмейстер». Вольферлю очень понравились пирожные со взбитыми сливками, которыми угостила его Мария Антуанетта. Она была такой хорошенькой и веселой, просто глаз не отвести. И предлагала посмотреть ее клавесин, может, ему захочется на нем сыграть. А Вольферль думал, как должно быть приятно ее поцеловать. «У вас есть свой парк, чтобы в нем играть?» — спросила Мария Антуанетта. «Нет». «А зачем он нужен?» — подумал Вольферль. «А у нас есть». «Но у вас, конечно, есть охотничий парк». «Нет», — грустно ответил он. Белокурая, голубоглазая, с нежной кожей и ярким румянцем, она была просто обворожительна, особенно когда улыбалась, а сейчас вдруг стала очень серьезной. «У нас самый большой охотничий парк в империи. Папа там сейчас охотится на оленей. А вы любите охотиться?» Вольферль недоуменно пожал плечами. Хорошо бы она поговорила о чем-нибудь знакомом ему. «Пойдемте, я покажу вам свой клавесин», — предложила Мария Антуанетта. 13-летняя эрцгерцогиня Йоганна, решив, очевидно, что отпускать их одних не следует, присоединилась к сестре. Вольферль, желая доказать, что он не маленький, поспешил вслед за старшими, но непривычный к натертому паркету поскользнулся и упал. Йоганна сделала вид, будто ничего не заметила, а Мария Антуанетта подбежала к мальчику и, стараясь ободрить, помогла подняться. Отправившиеся на поиски детей Мария Терезия с мамой подошли как раз, когда Вольферль говорил Марии Антуанетте: «Вы очень добрый. Когда я вырасту, я женюсь на вас». Немало удивленная, Мария Терезия спросила, почему. «Из благодарности», — ответил Вольферль. «Еще потому, что она добрая. Ее сестра не захотела мне помочь, а она помогла». Дети были оставлены на попечение придворной дамы, и императрица указала Анне Марии на кресло. Анна Марию потрясла ее благосклонность. Правда, сама императрица уселась на более высокое кресло, с величественной, как у трона, спинкой. Но, в общем, они сидели почти как равные. Марии Терезии заинтересовал маленький мальчик. Она понимала, отец не даст откровенных ответов на ее вопросы. Ей казалось, что он слишком эксплуатирует ребенка. Но императрице понравилась Анна Мария. В ее представлении образец доброй немки матери семейства. Дружелюбно, насколько позволяло ее положение, она спросила: «Когда же это проявилось? Что, Ваше Величество? Его одаренность, очарование, способности?» «Не знаю». Анна Мария обвела взглядом натертый паркет, сверкающие люстры, изящные зеркала и снова посмотрела на императрицу. Она встретила ее ободряющую улыбку, улыбку матери и одновременно всеведущей властительницы, которую сам Создатель облек властью, и вдруг высказала вопрос, годами не дававший ей покоя. «Ваше Величество, Откуда у него это?